этой земле. Сколько непокоренных мой вершин. Тут еще есть. Закрыть на миг свой взгляд и быть там, где бы ты увидел новый мир сам. Широким необъятным горизонтом, полным надежд, пронизанным восторгом. Но правильный путь умеренно перетекает грани, и бури перед собой перебывает, манит и будет из головой окунает в бездну идей, без лестных правил и всех оправданий. Начинаем снова.